Глава 14. В любой операции наступает время, когда можно на минуты выдохнуть и провести краткий анализ сложившейся ситуации. Причем, если у новичков такие паузы наступают спонтанно и они зачастую не знают, что с ними делать, то профессионалы обязательно учитывают их в планировании. Себя Алёша не без оснований относил к профессионалам и запланировал аж 3 паузы, во время которых можно было перевести дух. Всего в его плане было 5 фаз. Фаза А, сбор информации, длилась 2 года. Они с Егоркой собрали терабайты данных по второму шансу. В ходе сбора информации и всплыли ниточки, ведущие к ключевым персонажам. Продажные чиновники, вполне уверенно себя чувствующие ОПГ, фиктивные экоактивисты, прикрывающиеся заботой о природе, и, конечно же, сотрудники корпорации Game World. Закончив со сбором информации, Алёша закрылся в своей квартире и, отключившись от сети, перечитал все, что они с Егоркой сумели нарыть. А потом... Потом уехал на недельку к себе на дачу. Прогулки по зимнему лесу, банька, душистый травяной чай с метком, вечерняя медитация перед камином. Алёша не первый год работал в конторе и знал о великой силе подсознания. Он просто давал возможность своему мозгу разложить всю инфу по полочкам, что, собственно, и произошло. На 8-й день Алёша проснулся с кристальным пониманием, как следует действовать дальше. Началась фаза Б. На основе получившейся картинки Алёша начал разрабатывать свой план. Деятельность заклятых партнеров, активность зеленых, укрепление московских ОПГ, события, развитие корпорации Game World и, наконец, виртуальный мир второго шанса. На разработку чернового плана ушло 3 месяца, в течение которых Алёша укоренился в невероятной мысли о появлении суперов. Насколько он знал, у конторы были свои наработки по созданию суперов, связанные с географическими аномалиями в виде разноцветных завихрений воздуха. Но проект был давным-давно свернут, причем по всему миру, и даже Алешиного допуска не хватало, чтобы узнать причины закрытия проекта. Пришлось сосредоточиться на текущем плане. По прикидкам Алёши, ему нужно было еще 3 месяца, чтобы учесть большинство нюансов, но тут вмешалась болезнь, и Алёша решил рискнуть. Передохнув 3 дня, он взялся за фазу Б, расстановка фигур. Группировки бандитов и зеленых, сотрудники Game World, Госдума и Московская мэрия. Алёша не стал мелочиться и внедрил своих агентов везде, где только смог. Сложнее всего пошла работа с Game World. Корпорация тщательно оберегала свои секреты. Еще 3 месяца пролетели в одно мгновение, и Алёша понял, что он не успевает. Чёртова болезнь подкосила генерала быстрее, чем он рассчитывал. Пришлось ускоряться. Фазы Г, Д и Е слились в одну, итогом которой стало провозглашение клана «Три богатыря». Следующие 2 фазы, Ё и Ж, Алёша вновь был вынужден совместить. Впрочем, получилось достаточно символично. Вместо гладкого развития событий в руках у Алёши оказался настоящий еж. Да что там, дикобраз. И больше всего проблем было именно в реале, отчего Алёша и принял решение лично заняться зачисткой недружественных суперов и, что самое главное, поиском того, кто и заварил всю эту кашу. Пусть его возможности и были сильно ограничены, Алёша просто-напросто не мог делегировать эту часть плана. Никому. К тому же в глубине души он хотел проверить одну теорию, возникшую у него в голове после выявления скрытых возможностей капсул. И для этого ему нужно было оказаться в главном здании Game World. Но сначала ГИС. Алёша машинально опрокинул в себя зелье бодрости и четко произнес в никуда: «Иван Иванович, мне нужен шпонька». Несколько томительных секунд ничего не происходило, но когда Алёша уже начал было волноваться, из-под стола вылетел Ферри. «Чего тебе, здоровяк?» — недовольно пропищал Шпонька, зависая перед Алешиным лицом. «Надеюсь, что-то срочное, раз ты решился на вызов». «Как дела у Еги?» — поинтересовался Алеша, следя за депутатом, который вместо того, чтобы прыгнуть в машину, побежал дальше, к лестнице, ведущей в подземный паркинг. «Плохо», — поморщился Фейри. «Еще чуть-чуть и...» «Подожди», — перебил его Алеша и схватился за переговорный амулет. Он мог бы сказать, что депутат, за которым они сейчас наблюдали, оказался умнее, чем думал Алеша, и вместо того, чтобы мчаться в Game World, установил капсулу у себя под боком, на подземном уровне служебной парковки. Но это было, во-первых, долго, а во-вторых, достаточно было того, что Алеша понял, почему зеленый депутат побежал к лестнице. Поэтому богатырь ограничился тем, что отрывисто бросил. «Оса-3, корректировка, капсула в паркинге». «Услышал вас, гнездо», — тут же прохрипел амулет. «Выдвигаемся на позицию». Алеша поморщился. Его задача как раз-таки и состояла в том, чтобы количество таких косяков стремилось к нулю, и посмотрел на Фейри. «Герцог Син фон Сик у вас?» «Нет», — Фейри помотал головой. «Встреча Крони с герцогом назначена на вечер». «Ясно». Алеша пробежался взглядом по экранам. «Возвращайся к Еге, и как только появится фон Сик, сразу ко мне. И про волос Крони не забудь. Постоянно меня завтраками кормишь». «Хорошо», — пискнул Фейри и шмыгнул под стол. Алеша же, отбарабанив по столу бравурную мелодию своей молодости, бросил перед собой. «Иван Иваныч, пусть Викула готовит орду». «План Б?» — уточнил домовой и, не думая материализоваться перед Алешей. «План Б», — подтвердил богатырь. «Ну а твои домовые пусть с кубика и стража глаз не спускают». «Будет сделано», — заверил богатыря домовой. «Что ж», — проворчал Алеша себе под нос, устремляя взор на экран с депутатской парковкой. «Временной гэп уменьшился, но Вася с ребятами должен успеть». Прежде чем объявить о штурме головного офиса Game World, нужно было убедиться, что он нашел фон Сига. Очень уж Алёше хотелось узнать, на кого работает герцог, и как он умудрился столько времени косить под НПС. К сожалению, все пошло не по сценарию, и Алёша был вынужден бездействовать, дожидаясь хода противника. Кого-нибудь другого это томительное ожидание наверняка бы нервировало, но не Алёшу. Богатырь, прикинув, что у него в запасе есть пара минут, принялся листать записи с камер штурмовых групп. Большая часть проходила по одному сценарию. Штурмовой отряд выходит на позицию, отрабатывает по цели и, убедившись, что работа выполнена, отходит на следующую позицию. Но были и нестандартные случаи. На одной записи Супер успел поставить перед собой полупрозрачный щит, который отразил три короткие очереди, но ничего не сумел противопоставить двум гранатам. Точнее, он успел создать второй щит, но слишком поздно. Одна из гранат закатилась прямо ему под ноги, за щит. Супер явно отыгрывал во втором шансе мага, поскольку не догадался пнуть гранату назад или отпрыгнуть в сторону. А может быть, просто не успел. Все-таки обидно осознавать, что граната опередила твой щит на какое-то мгновение. На другой невзрачный на вид мужичок рыбкой выпрыгнул в окно за мгновение до того, как к нему в офис ворвалась группа захвата. И не просто выпрыгнул, но умудрился каким-то образом замедлить свое падение с 20 этажа Москва-Сити. Он успел пробежать метров 100, пока опешивший боец отряда «Шершень-3», оставленный дожидаться своего взвода у входа в здание, не пришел в себя. От первых двух выстрелов Супер умудрился увернуться, затылком почувствовав опасность, но третья пуля, угодившая прямо между лопаток, швырнула его на асфальт. Третий, поймав короткую очередь в живот, умудрился создать огромный огненный шар. Сказать, что бойцы отряда «Слепень-6» удивились, ничего не сказать. К счастью, встреча фаербола и штурмовика прошла более чем удачно. Огонь лишь оплавил лицевой щит из бронестекла, да ожег плохо защищенные участки тела. Раны были настолько незначительные, что в любое другое время на них бы даже не обратили внимания, но командир «Слепней» принял решение снять бойца с задания ввиду его психологического состояния. Штурмовик с двухлетним стажем работы в горячих точках испугался, увидев самую настоящую магию. Но больше всего проблем было с группой из 30 суперов, работающих в коллекторском агентстве. Официально они занимались взысканием задолженностей с выкупленной у банков базы должников, но они официально наезжали на успешных игроков второго шанса и шантажировали их. Артефакты, уникальные квестовые цепочки, координаты секретных локаций, коллекторы получали инфу от руководства и убеждали игроков отказаться от игровых активов в их пользу. Рыжий, с наказания которого Алеша и начал войну против московских ОПГ, тесно общался с этими коллекторами и стал своего рода приманкой. Предложение помянуть Рыжего было озвучено через Алешиного агента и, как говорится, зашло коллекторам. Пьянку решили устроить в одном из теневых московских баров. Бойцы отряда ОВОД-2 под легендой группы заказанных музыкантов проникли в бар и приступили к ликвидации, не дождавшись штурма своих товарищей из ОВОДа-1. И это были первые потери, понесенные Алешиными бойцами. А все из-за излишне самоуверенного командира, который решил, что старый добрый огнестрел плевать хотел на все магические фокусы. Музыканты, открыв шквальный огонь по коллекторам за счет эффекта неожиданности, успели уничтожить порядка 15 суперов. А затем в баре воцарился настоящий ад. Часть суперов, чья кожа покрылась каменной коркой, бросились вперед, беря на себя огонь, часть принялась на удивление метко палить из своих стволов, а часть пустила в ход магию. Ментальные удары по сознанию, град ледяных шипов, кислотные плевки и слабые толчки телекинеза, выбивающие автоматы из рук. К приходу ОВОДа-1 из отряда музыкантов в живых оставались лишь два бойца. Один неожиданно для всех окутался искажающим пространство щитом. Второго нашли под телами коллекторов. ОВОД сумел укрепить свое тело так, что смог пережить 5 огнестрельных попаданий и 10 ножевых. Оба, как выяснил Алеша, играли в свободное время во второй шанс. Было еще порядка 10 интересных сцен, которые Алеша отметил как важно, но их просмотр он отложил на потом. И не потому, что ему было неинтересно. Напротив, Алеша так и горел желанием понять, как именно способности из виртуала передаются в реал. Просто противник сделал ответный шаг. «Гнездо, на связи ОСА-3, две новости!» И было в голосе командира отряда что-то, что заставило Алешу напрячься. «Не тяни резину, ОСА-2! Мы нашли капсулы. На -5 этаже организован целый комплекс капсул виртуального погружения. 23 штуки, из которых 10 заняты. Цель?» От ощущения надвигающихся проблем у Алёши засосало под ложечкой. «Не обнаружено», — виновато отозвался командир ОС. «Зато нашли подземную станцию метро». «Твою мать!» — не сдержался Алёша. «Капитан, делай, что хочешь, но вы должны его найти, немедленно». «Я уже отправил ребят», — глухо отозвался командир отряда. «Но это еще не все». «Удиви меня», — буркнул Алёша. «Капсулы, они, похоже, автономные». «Не понял? Ну, то есть сейчас они подключены к питанию, но мой спец говорит, что это автономная модель, которая может работать без подзарядки на протяжении нескольких лет. Вывозите на базу». Алеша мгновенно просчитал услышанную инфу и принял единственно верное решение. «И давайте побыстрее там. К нам уже сыплются запросы от мэрии города». «Это еще не все», — перебил Алешу командир. «Тут такое дело. Мы, когда дверь взломали, одна капсула как раз открывалась, и...» — поторопил бойца Алёша. «И он сходу метнул в нас гроздь сосулек, но суть не в этом. Мы, когда его нейтрализовали, у него лицо изменилось. В плане...» «Как бы это сказать?» — командир ОС вздохнул. «Помните, я говорил, что 10 капсул заняты? Ну, так вот они заняты близнецами, и этот тип после смерти стал таким же. Звучит как бред, но...» Штурмовик еще не закончил говорить, когда Алеша понял, что попало ему в руки. В капсулах находились не близнецы, а клоны, а значит, опасность куда серьезнее, чем он думал. Нужно немедленно узнать, сколько таких точек с автономными капсулами находится в Москве, и установить над ними контроль. Подумать страшно, каких дел может натворить человек, получивший доступ к практически мгновенному перемещению по городу. Да что там по городу? По стране, по всему миру. «Так вот, как ты поддерживал связь со своими кураторами», прошептал Алёша, неверяще качая головой. «Вопрос только в одном. Куда девается сознание после смерти клона?» От осознания масштабов происходящих событий Алёшу захлестнула сначала волна паники, затем адреналина. Нечеловеческим усилием взяв себя в руки, Алёша вцепился в переговорный амулет. «Капсулу опечатать так, чтобы изнутри невозможно было открыть», — скороговоркой протараторил богатырь. «Немедленно вывести на базу, обеспечить круглосуточную охрану. А цель?» «Поднимаем приоритет», — с явной неохотой распорядился Алёша. «Подключаем Калибри-1. Как только вычислите его местонахождение, немедленный захват». «Принял», — выдохнул командир ОС. «Разрешите выполнять?» «Одну капсулу передашь Шмелю», — буркнул Алёша, — «лично. А он — около головного офиса Game World. На все про все у тебя 1 час. Есть!» Оторвавшись от экрана, Алёша некоторое время смотрел перед собой невидящим взглядом, после чего встряхнул головой и схватился за переговорный амулет. «Говорит гнездо», — Алёша переключился на общекомандирскую волну. «Подчищаем хвосты, занимаем позиции». Он пробежался взглядом по висящим на стене магическим экранам и добавил. «И помните, ребята, что от того, как мы сейчас сработаем, будет зависеть ни много ни мало будущее нашей страны и даже целого мира». Отключившись от канала, Алёша требовательно произнес. «Иван Иваныч, срочный сбор. Поднимай совет, Мурома, всех. Мы идем войной на альянс ПК кланов и... на герцога фон Сига. А вы?» Тут же отозвался невидимый домовой. «А я», — Алёша недобро усмехнулся, — «а я кое-что проверю. Срочно достань мне переносной алтарь воскрешения, великое оборотное зелье и кольцо сокрытия ауры. Будет сделано, мастер Алёша. Может, соединить вас с мастером Муромом? Нафига?» — удивился Алёша. «Он же наверняка и так сейчас за мной наблюдает. Ну...» «Все, Иван Иваныч», — в голосе Алёши мелькнула сталь. «Занимайся своими делами, а я займусь своими. Нужно узнать, как далеко зашли корпораты Game World». Пробежавшись взглядом по экранам, Алёша прогнал в голове события последних недель и, убедившись, что ничего не забыл, решительно кивнул. Похоже, у него только что появился призрачный шанс лично проконтролировать захват головного офиса корпоратов. «Значит, все-таки генно-нейтральные клоны с возможностью подселения». Алёша неверяще покачал головой. «Ну что ж, фон Сик, давай сыграем по твоим правилам».